Духовное просветление. 1848-1851 годы. 5 февраля Гоголь приехал в Иерусалим, а в конце апреля он уже был в России. Едва только ступил на русскую землю в Одессе, так тотчас же написал смиренное письмо отцу Матвею. В нем он снова жалуется на свою черствость, на опасность своего положения, на соблазны духа Искусителя, и прибавляет: «Скажу вам, что еще никогда не был я так мало доволен состоянием сердца своего, как в Иерусалиме и после Иерусалима», и просит молиться за него. Слезы, в эту минуту упавшие на лист бумаги, просят вас о том же. Из Одессы Гоголь поехал к родным в Васильевку, где пробыл всю весну и лето. Только первые 3-4 дня он чувствовал себя хорошо. Потом начались сильные жары, Гоголь заболел желудком, боялся холеры. От адской духоты нервы его расстроились, занимался он с трудом, его грызла тоска. По свидетельству Кулеша, в последнее пребывание Гоголя дома веселость уже оставила его. Он впадал в очевидное уныние и выражал свои мысли только коротким восклицанием: «И все вздор, и все пустяки». А вот несколько отрывков из дневника сестры Гоголя, Елизаветы Васильевны. 1848 год. 9 мая, именины брата. Как он переменился! Такой серьезный сделался, ничто, кажется, его не веселит. И такой холодный и равнодушный к нам, как мне это было больно. 22 августа. Сегодня брат хотел уехать, но, слава богу, отсрочил еще до понедельника. Вчера мы все плакали, тоска ужасная, как я его сильно люблю, хотя частые неприятности делает. В сентябре Гоголь приезжает в Москву. Он напуган политическими событиями, революционное брожение в Европе, и переносит свое личное уныние на все человечество. Кажется ему, что весь мир охвачен безумием, что все гибнет и распадается. Данилевскому 24 сентября 1848 года он пишет: «Никто не в силах вынести страшной тоски этого рокового переходного времени, и почти у всякого ночь и тьма вокруг. А между тем слово «молитва» до сих пор еще не раздалось ни на чьих устах». Та же мысль развивается в письме к отцу Матвею. «А между тем, в теперешнее время, когда отовсюду грозят беды человеку, может быть, только и нужно делать, что молиться. Слышишь одну необходимость повторять: Господи, не введи меня во искушение и избави от лукавого». Тревожное состояние Европы, эпидемии и голод в Малороссии, собственная черствость и страх за свою душу — все это питало в Гоголе предчувствие конца света. В письмах его попадаются такие выражения, как «отовсюду грозят беды», «всеобщее разрушение», «потрясающая бестолковщина времени», «время опасное», «время беспутное и сумасшедшее», «время содомное» и так далее. Но к зиме душевное состояние его резко изменяется к лучшему. Аксаков сообщает в своих записках, что Гоголь был довольно весел и читал всегда с большим удовольствием. «Я никогда не видал Гоголя таким здоровым, крепким и бодрым физически, как в эту зиму, то есть в ноябре и декабре 1848 и в январе и феврале 1849 года. Не только он пополнел, но и тело на нем сделалось очень крепко. Обнимаясь с ним ежедневно, я всегда ощупал его руки». О той же перемене в Гоголе свидетельствует княжна Репнина. Прежде ему ясны были люди, но он был закрыт для них, и одна ирония показывалась наружу. Теперь он сделался ясным для других. Он добр, он мягок, он братски сочувствует людям, он так доступен, он снисходителен, он дышит христианством. Зима 1848-1849 годов была для Гоголя временем не только восстановления физических сил, параллельно с этим шло душевное успокоение. Тон писем становится бодрее. Можно предполагать, что в это время он понемногу изживал свой религиозный кризис. Вера его после кратковременного шатания укрепилась. упорной работой над самим собой он освобождался от остатков эгоцентрической замкнутости. Это период аскетического очищения жизни и душевного просветления. В религиозном возрождении Гоголя главная роль принадлежит отцу Матвею Константиновскому. Как известно, вопрос об отношениях Гоголя и отца Матвея очень занимал биографов. Было высказано много догадок и построено много гипотез. Наиболее блестящий из них принадлежит Мережковскому. Любитель резких противоположений, Мережковский изображает отца Матвея мрачным аскетом, изувером, внушившим писателю мысль об уничтожении мертвых душ и тем убившим сначала его душу, а потом и тело. Рассказав о смерти Гоголя, автор заключает: «Борьба была окончена, совершилась страшная месть. Не человек победил человека, посмеялся над тем, кто думал над ним посмеяться». Мы знаем, что Гоголь в своих произведениях хотел посмеяться над чертом. Значит, под «не человеком» Мережковский разумеет одновременно отца Матвея и черта, или просто считает отца Матвея чертом. Излишне говорить, что все эти эффекты ни на чем не основаны. Приписывать влиянию отца Матвея сожжение второй части мертвых душ вполне произвольно. Изображать священника Константиновского в виде Савонаролы нельзя, так как это противоречит фактам. Отец Матвей был не фанатик, изувер, а простенький, застенчивый, ничем не замечательный уездный батюшка. В «Жизни и трудах Погодина» Барсукова об отце Матвее сказано следующее. Он был невысок ростом, немножко сутуловат. У него были серые, нисколько некрасивые и даже не особенно выразительные глаза, немножко вьющиеся светло-русые с проседью волосы, довольно широкий нос. Словом, по наружности и внешним приемам это был самый обыкновенный мужичок, которого от крестьянина села Еська или Дива отличал только покрой его одежды. Правда, во время проповеди он говорил прекрасно, восхищавшим Гоголя живым народным языком, а также при совершении литургии, лицо его озарялось и светлело, но то были приходящие последствия внезапного восхищения, по миновании которых наружность его принимала свой обычный незначительный вид. А вот другое свидетельство. Щеглов, Гоголь и отец Матвей Константиновский. Новое время, 1901 год, сообщается слов оптинского инока О. Э. В. Несокрушимость его, отца Матвея, веры являла иногда примеры поистине невероятные. Когда по доносу о том, будто он смущал народ своими проповедями, его вызывали к тверскому архиерею, и тот стал кричать на него, грозя упрятать его во строк, отец Матвей отрицательно закачал головой: «Не верю, ваше преосвященство». «Как ты смеешь так отвечать?» — загремел владыка. «Да, не верю, ваше преосвященство, потому что ты слишком большое счастье пострадать за Христа. Я не достоин такой высокой чести». И эти слова так озадачили владыку, что он с тех пор оставил отца Матвея в покое. Наконец, протоиерей Образцов в своих воспоминаниях об отце Матвее, Тверские епархиальные ведомости, 1905 год, пишет. Говорят, что отец Матвей был суровый, печальный, строптивый, мрачный фанатик. Ничего такого не было в отце Матвее. Напротив, он всегда был жизнерадостен. Мягкая улыбка очень часто виднелась на его кротком лице. Никто не слыхал от него гневного слова. Никогда он не возвышал своего голоса. Всегда был ровный, спокойный, самообладающий. Жизнь вел строго воздержанную. Ворота его дома были всегда открыты для странников. Нижний этаж дома постоянно был занят ими. Проповедь отца Матвея всегда была импровизированная, на текст дневного Евангелия. Простота слов, живая образность поражали слушателя, искреннее убеждение неотразимо действовало на сердце. Прекрасный проповедник, простой народный батюшка, совсем не богослов, но человек, заслуживающий уважения, священник, лицо которого озаряется во время совершения литургии, таков был отец Матвей, где ж тут демонический не человек? Просмотрим теперь письма Гоголя к отцу Матвею. Первое письмо при посылке переписки, просьба дать отзыв и молиться завтра. Отношения еще самые далекие. «Не затрудняйтесь тем, что меня не знаете», — пишет Гоголь. Из второго письма явствует, что отец Матвей осудил переписку и написал Гоголю, что тот даст за нее ответ Богу. Гоголь не соглашается с такой оценкой, спорит и доказывает, что намерение его было доброе и что книга его полезна. По возражениям его можно заключить, что отец Матвей не одобрил главным образом статью о театре, но автор остался при своем мнении. По сравнению с обличением Аксакова или Белинского, духовных и светских рецензентов, замечания отца Матвея были незначительны и особого впечатления на Гоголя не произвели. В следующем письме отец Матвей, успокаивая Гоголя, советует ему не оправдываться перед критиками переписки, слушаться духа в нас живущего, а не земной телесности нашей, и поворотиться во внутреннюю жизнь. В своем ответе Гоголь объясняет отцу Матвею, почему он занимается литературой. Из текста письма отнюдь не следует, что отец Константиновский внушал Гоголю бросить литературу. Однако, под влиянием письма батюшки о духовной жизни, Гоголь задумался о совместимости духовного пути с путем писательским и пришел к выводу. Закон Христов можно исполнять также и в звании писателя. Если писателю дан талант, то верю не даром и не на то, чтобы обратить его во злое. Письмо написано с дружеской откровенностью и любовью к отцу Матвею. «О, как бы мне хотелось открыть вам всю душу!» — восклицает Гоголь. «Быть у вас во ржеве, исповедаться и сподобиться причащения тела и крови Христовой, преподанных рукою вашей». Перед отъездом в Иерусалим Гоголь снова пишет отцу Матвею. Из его оправдания ясно становится, к чему сводились возражения отца Матвея на переписку. «Я точно моей опрометчивой книгой, — пишет Гоголь, — показал какие-то исполинские замыслы на что-то вроде вселенского учительства. Вот драгоценное признание. Гоголь мечтал о вселенском учительстве, и отец Матвей справедливо упрекнул его в гордыне». В конце письма Гоголь прибавляет: «Поручение ваше исполняю, Евангелие читаю и благодарю вас за это много». После возвращения из Святой Земли он пишет отцу Матвею из Одессы, благодарит батюшку за то, что тот положил себе молиться о нем всякий день. «Часто я думал, за что Бог так милует меня и так много дает мне вдруг». Еще одно короткое письмо из Москвы от 9 ноября 1948 года, и переписка прерывается на 2 года. Наконец, в 1850 году Гоголь сообщает отцу Матвею, что создание его уже обдумано и готово, и что он только ждет орошающего освежения свыше, а как бы хотелось сердцу поведать славу Божию. В заключение просит батюшку молиться, чтобы он мог закончить свой труд. Это письмо окончательно рассеивает все недоразумения, накопившиеся в литературе вокруг отношений Гоголя и отца Матвея. Если бы отец Константиновский осуждал литературную деятельность Гоголя и внушал ему отказаться от художественного творчества, тот не мог бы обратиться к нему за благословением своему труду. Мы приходим к следующим выводам. Познакомившись через графа Толстого с ржевским священником, Гоголь сразу почувствовал духовную высоту этого скромного батюшки-мужичка. Отец Матвей осудил переписку за отсутствие в ней подлинного христианского смирения и за претензию автора на вселенское учительство. Он стал влиять на Гоголя, стараясь приблизить его к евангельскому идеалу и углубить его внутреннюю жизнь. В момент религиозного кризиса Гоголь обратился именно к отцу Матвею, признавшись ему, что теряет веру. Отец Матвей своими наставлениями и молитвами помог Гоголю пережить кризис. Последние годы Гоголь прожил в аскетической бедности и бездомности. Но дух его, несмотря на развивавшуюся болезнь, был светел и душевное состояние радостно. Распространенное представление о Гоголе как о суровом аскете, постепенно погружающемся в мрак религиозного помешательства, совершенно ложно. Вернувшись в Россию, писатель постепенно оправляется от тяжких потрясений, пережитых в связи с изданием переписки. Авторская исповедь не печатается, а сдается в архив. Она больше не соответствует его душевному состоянию. Под непосредственным впечатлением поражения автор заявлял в исповеди, что отрекается от писательства и собирается поступить на какую-нибудь скромную должность. Вернувшись из Святой Земли, он от этого малодушного решения отказывается и приступает к писанию второй части «Мертвых душ». Еще летом в Васильевке он пытается начать работу. Кулиш рассказывает со слов домашних, что Гоголь по утрам работал у себя во флигеле. Если кто из домашних приходил к нему по делу, он встречал своего посетителя на пороге с пером в руке, если не мог удовлетворить его коротким ответом, то обещал исполнить требования после, но никогда не приглашал войти к себе, и никто не видал и не знал, что он пишет. Но работа на лад не пошла. «Брался было за перо», — пишет Гоголь Плетневу, — «но или жар утомляет меня, или я вовсе еще не готов». Только в конце ноября в Москве он приступает к писанию. «Соображаю, думаю и обдумываю второй том М.Д. Читаю преимущественно то, где слышится сильнее присутствие русского духа». Плетневу, 20 ноября 1948 года. 3 года прошло со времени сожжения первой редакции второго тома. В переписке автор пытался доказать необходимость этой жертвы. В то время появление второго тома было бы только вредным. В нем выведено было столько прекрасных характеров, что русские люди могли возомнить о себе и расхвастаться. И писатель понял, что бывает время, когда нельзя иначе устремить общество, или даже все поколение к прекрасному, не показавшее тут же ясно, как день путей и дорог к нему для всякого. Последнее обстоятельство было мало и слабо развито во втором томе «Мертвых душ», а оно должно было быть едва ли не главным, а потому он и сожжен. Итак, задачей новой, второй редакции поэмы должно быть не столько изображение прекрасного, сколько указание на пути и дороги к нему. Цель чисто учительская, или точнее методологическая. Мертвые души должны были иллюстрировать взгляд на искусство, изложенное в переписке. Он сводился к тому, что искусство — путь к Богу. Художник должен сначала сам обратиться к Христу, а потом с помощью посланного ему Богом таланта привести к нему и других. Концепция искусства выражена Гоголем в следующих словах. «Развлеченный миллионами блестящих предметов, раскидывающих мысли на все стороны, свет не в силах встретиться прямо с Христом. Ему далеко до небесных истин христианства, он их испугается, как мрачного монастыря, если не подставить ему незримые ступени к христианству. Среди света есть много такого, что для всех отдалившихся от христианства служит незримой ступенью к христианству. Такую роль играет театр и искусство вообще». Теория, по которой искусство есть приманка, хитро завлекающая людей в сеть христианства, едва ли соответствует духу православия. Любопытно, что из всей переписки именно эта статья о театре, об одностороннем взгляде на театр и вообще об односторонности вызвала решительную отповедь отца Матвея. Это лишний раз свидетельствует об его духовной чуткости. Итак, поэма должна указать пути и дороги к Богу. Какой конкретный смысл вкладывал Гоголь в эти слова? Переписка последних лет ясно отвечает на этот вопрос. Писатель, признавая свое незнание России, старался изучить ее с самых различных сторон — географической, этнографической, лингвистической, социальной, государственной и так далее. И одновременно с этим он пытался проникнуть в русский дух, в сущность русского национального характера. Для этого он напряженно работал над коренной переработкой своей художественной манеры. Он стремился к реализму в описании внешней обстановки и психологизму в изображении характеров.